Аристотель учил, что Великий океан омывает всю Землю, значит, двигаясь его берегом, можно обойти весь мир. Чтобы завершить свой индийский поход, Александр часть войск отправил на кораблях на запад. Если Аристотель прав, то они должны достичь устья Тигра и Евфрата, а потом подняться до Вавилона. Другую часть своей армии Александр повел назад сухопутным путем. Переход оказался очень трудным. Многие воины погибли в пустынях от зноя и жажды. Но Александр добрался до Вавилона, а флота все не было. Может, Аристотель не прав, а океан не охватывает всю Землю? Может, Вселенная так велика, что ее не под силу даже обойти, а не то что завоевать? И вот пришла весть. Флот вернулся! Александр воспрянул духом. Значит, Аристотель прав. Значит, всю Землю можно обойти берегом Великого океана. Значит, впереди Александра ждут великие дела и свершения. Он завоюет Вселенную. Прежде всего, Александр решил привести в порядок армию. Он объявил, что все солдаты, по старости, ни здоровью, непригодные к службе, получат вознаграждение и будут отправлены в Македонию. В ответ на это македоняне вдруг взбунтовались. «Старые и немощные! Мы теперь не нужны нашему царю! Он окружил себя персами, а нас отправляет домой! Мы уйдем! Но уйдем все!» Явившись к солдатам, Александр произнес гневную речь. «Вы были бедными горцами, одетыми в шкуры, и не могли защитить себя даже от фракийцев и иллирийцев. Мой отец Филипп сделал вас первыми воинами среди эллинов, а я, деля с вами все опасности и труды, превратил вас в хозяев Азии. И теперь вы грозите мне, что бросите меня. Ну что ж, идите в Македонию и расскажите, что вы оставили своего царя под охраной побежденных варваров». Александр ушел в свои покои и несколько дней не выходил из них. Спустя некоторое время он начал назначать персидских вельмож командирами новой армии. По персидскому обычаю он давал им титул родственников царя. Узнав об этом, македонские воины собрались у царского дворца. Они побросали на землю оружие и с криками и плачем молили о прощении. Когда Александр вышел к ним, старый македонский воин, проведший в боях и походах 10 лет, с горечью обратился к царю. «Нас ты гонишь от себя, а персов называешь родственниками». «Всех вас я делаю своими родственниками!» — воскликнул Александр и бросился обнимать и целовать своих соратников. Всех, кто хотел отправиться домой, царь щедро наградил, а остальные стали готовиться к новому походу. Александр планировал на кораблях обогнуть Аравию и всю Африку, вернуться в Средиземное море, завоевать Испанию, Италию и Карфаген. Он собирался построить через пустыню Сахару дорогу и выкопать вдоль колодца. Греческие мастера уже начали углублять русло реки Евфрат, чтобы сделать Вавилон настоящим морским портом. Вавилон должен был стать столицей всемирной державы Александра. Отдохнувшие и пополненные, войска уже ждали дня выступления, как вдруг Александр заболел лихорадкой. Он слабел с каждым днем, и скоро врачи и жрецы поняли, что ни молитвы, ни лекарства не помогут. Царь не в силах одолеть болезнь. Слух о том, что Александр при смерти, дошел до воинов. Они пришли во дворец, их пустили в царские покои, и они долгой чередой проходили мимо ложа, на котором едва живой лежал их непобедимый предводитель. Сразу же после смерти царя началась борьба между его полководцами. Сначала они отнимали друг у друга тело Александра, потом земли и государство. Тело мертвого царя досталось полководцу Птолемею. После войн разделов земель он овладел Египтом. Здесь, в Александрии, в золотом гробу и был похоронен великий завоеватель. Александр Македонский, возможно, один из самых выдающихся людей, когда-либо живших на нашей земле. Он обладал необычайными физическими качествами, силой, ловкостью, здоровью. Согласно описанию Плутарха, Александр был высокого роста, имел светлые кудри, голову держал чуть наклоненной влево. Его кожа отличалась белизной, на груди и на лице переходившей в красноту. Тело Александра казалось горячим, словно у него все время была повышенная температура. Александр умел ценить прекрасное, его душе было свойственно благородство, щедрость. Хотя в последние годы жизни властолюбие, подозрительность и тщеславие во многом изменили его. Александра Македонского называют величайшим полководцем. Он не потерпел ни одного, ни малого, ни большого поражения. Причем он не только командовал своими войсками, но всегда сражался в первых рядах, рискуя наравне с простыми воинами и даже больше других. Победы греков и македонян под его руководством были результатом не только его полководческого таланта, но достигались и его непосредственным личным мужеством, смелостью, отвагой и умением сражаться с оружием в руках. Почти за 10 лет он создал государство, которое по величине превосходило все известные в древности страны. За всю историю человечества ни одно государство, за исключением Российской империи, не достигало таких размеров. Но Российская империя создавалась столетиями, а Александр завоевал свои владения за 10 лет. Правда, и просуществовала его держава недолго. И тем не менее имя Александра Македонского навсегда останется в истории как символ полководческого таланта, славы и величия. Благодаря Александру греческая культура распространилась далеко за пределы Греции и стала всемирной.